Глава вторая. Вени, Веди, Вичи. Пришел, увидел, победил. Гай Юлий Цезарь. Балта Очаков с 19 по 28 марта 1736 года. Проснулся рано, сегодня, считай, не спал вовсе. Еще в Петербурге, потом, когда я из столицы переправлялся в Винницу, выспался словно бы впрок. А сейчас и 4 часов сна хватает. Надолго ли? Мог еще спать, мне не обязательно рано просыпаться и контролировать все то, что сейчас происходило. Когда существует возможность переложить работу на других, без страха, что она будет сделана не как следует, я предпочитаю довериться своим же подчиненным или даже ученикам. А все готовились к штурму маленького городишки Балты. И по какому-то недоразумению османы его не эвакуировали. Ведь понятно, что и укрепление тут слабое, и гарнизон, а туркам еще не помешали бы войны в их основной армии. Ведь все равно судьба противостояния империи будет решаться в генеральных сражениях. На рассвете громко заговорили, я бы даже сказал, что закричали демидовки. Нет, относительно даже такой маленькой крепостицы эти пушки практически бесполезны. Вражеские ядра имели только незначительный недолет, 20 метров, и продвигать пушки мы не могли. Нам же приходилось насыпать чуть больше пороха, чтобы ядра все-таки перелетали через стены и наносили хоть какой-то урон. Снаряды ложились рядом со стеной, пусть и внутри периметра, так что центр и такого маленького поселения абсолютно не страдал. Мы не могли подтянуть пушки ближе, чтобы не получить ответный огонь. Да, неприятель имел намного меньше артиллерии, чем у нас, но даже потеря хоть какого-то количества пушек или большого количества солдат — это для нас неприемлемо. «Стрелки готовы?» — спрашивал я офицеров связи. Посредством сигналов, подаваемых флажками, была получена информация, что стрелки уже заняли свои позиции и готовы открывать огонь. Наверняка враг видел, что какие-то кочки, похожие на кусты или на земляные холмики, передвигаются вперед, но располагаются примерно в 300 метрах от крепости или в 250 метрах от рва. Но что в данном случае могут сделать защитники? Послать бомбу? Выстрелить ядром? Так стрелки настолько рассредоточены, что это просто потеря боеприпаса, ну или при удаче двоих воинов может задеть. А сколько потратится пороха? «Начали!» — приказал я. Тут же все эти кустики, кочки, камушки стали приподниматься, стрелять в сторону стены, быстро перезаряжаться и снова заряжать винтовки. Плотность стрельбы была велика. На одном участке, где планировался генеральный штурм, отрабатывали более 1000 стрелков. Вряд ли защитники могли показать голову и прицельно выстрелить в набегающих к крепости русских солдат. Быстро, практически моментально, часть рва была закидана мешками с песком и землей, фашинами, перекидывались помосты, по которым передвигались, стекаясь ручьями, крепостным стенам бойцы. Тут же часть из них брали на контроль стену, если противник умудрялся высунуть голову, то туда же сразу прилетала одна, то и 3 пули. Лестниц было немного, смастерили всего лишь меньше 20 десятков, но этого должно было хватить. И я видел, как Иван Тарасович прямо под стеной командует своими бойцами. Показывает, что не трус, но хорошо, что хватает ума, чтобы не лезть первым на стену. Да и сложно назвать это стеной. 5 метров в высоту, без бойницы, большая часть крепости — это земляное укрепление. Скоро замолчали вражеские пушки, потому как под массированным винтовочным огнем прислуга не могла отрабатывать. И уже первые русские солдаты были на стене. «Белый флаг! Они сдаются!» — сообщил мне офицер то, что я и сам уже видел. «Продолжать штурм!» — решительно сказал я. Сейчас было очевидно, что уже первая волна была способна взять крепость штурмом, а ведь вперед выдвигалась вторая волна. Мало того, часть нашей артиллерии теперь придвинулась максимально близко и могла закидывать бомбы через стены уже дальше, чем прежде. Еще 2 часа понадобилось на то, чтобы окончательно зачистить крепость. Поступали предложения сжечь все здесь. «Господа, но кто же сжет свои русские города?» — деланно возмутился я. «Почему мы не приняли сдачу? Так с ней волокиты полно, принимать крепость в то время, как нам необходимо спешить к Очакову? Нет, пусть это и жестоко. Меня не столько радовало взятие маленькой крепости, сколько настроение Ивана Тарасовича Подобайлова. Он почувствовал, что все-таки офицер, а не бабский угодник. Да и другие сослуживцы, как было видно, несколько прониклись уважением к бригадиру Подобайлову и теперь уже не смотрели на него косо. И не слышал я, чтобы шептались, как именно Иван Тарасович заработал свой чин. Но я, похоже, начал свою войну. Первые трофеи добыты, и приходится оставлять сотни бойцов, чтобы они сидели в крепости и охраняли те пожитки, что были взяты в бою. «Ну, господа офицеры», — с усмешкой говорил я на спешно собранном военном совете. «Отдохнули при взятии крепости? Теперь мы 2 дня исключаем утренний отдых. Будем идти еще быстрее. И выход у нас через час. Поспешите». Офицеры, видимо, хотели возмутиться. Порадоваться же нужно первой победе. Но взятие Балты я не считаю победой. Было бы неплохо получить заслуженный отпуск после взятия Константинополя. Мечты ли это, или все же реальность? Нынешняя военная кампания покажет. Ведь все, к чему я и Россия готовились, только начинается. Но мы сильнее, чем могли бы быть. Такого похода и переходов у меня еще не было. Мы точно знали, что нас окружает не менее чем 8000 недружественных кочевников. Знали, но даже не отвлекались на их провокации, шли вперед, стремясь успеть, если не раньше, чем турки, подойти к Очакову, то как минимум сильно не опоздать. Нельзя допускать, пока наши враги возьмут эту крепость, недавно у них же отбитую. Судя по всему, сильно не тратились ни средства, ни усилия, чтобы восстановить крепость. Успехи окрыляют и в русской армии уже мыслями на Дунае, а не у Очакова. «Есть что-то, мой друг, что ты приметил?» — спрашивал я старшину Алкалина во время очередного перехода. «Да, опять он рядом со мной, и это уже становится даже не традицией, а правилом. Что же касается самого башкирского старшины, есть четкое убеждение, что у Алкалина имеется немало шансов настолько выделиться из башкирского сообщества, чтобы стать вождем всего народа. Кстати, в рамках реформы административного устройства Российской империи заложена одна норма, которая может очень даже пригодиться при сношениях с иными народами. Так, если какой-то народ признает подданство русского государя, то император должен утвердить наместника, лично ответственного за то, как этот народ взаимодействует с центральной властью. Признаться, я так до конца не понял, доброе ли это начинание, или же ошибка и путь к сепаратизму. С одной стороны, не хотелось бы полностью уничтожать самостоятельность народов, которые добровольно входят в состав империи. Ведь если есть добровольное начало при принятии решения, то и другие будут смотреть и не бояться, также думать, а не влиться ли в большую семью под названием Россия. Когда только сила оружия заставляет народы становиться верно подданными русского императора, то Россия становится тюрьмой народов. А если есть кто-то, кого уважают, те же башкиры, одновременно он же, кто проливал кровь за Россию, кто уже экономически завязан с империей, а мой друг наладил поставки шерсти в Самару к Йохану Берге, то как Алкалину не стать этим самым наместником и лично отвечать за все то, что происходит на башкирских землях? Ведь если разобраться, то у генерал-губернаторов очень немало власти для того, чтобы решать региональные вопросы. Так почему же наместникам не иметь хотя бы такую же власть, как и генерал-губернатора? Условия – лично преданный престолу и отличившийся на благо русскому отечеству. «Так что ты заметил, мой друг?» Наблюдая за тем, как нахмурил брови Алкалин и задумался, еще раз спросил я. «Первое – те, кто нас преследует, боятся. Поверь, имя Искандер-Бея, твое имя, Александр, гремит по всей степи. Доходят даже слухи, что ты заставил кланяться хивинского хана. А то, что забрал у него самую красивую наложницу...» «Только не говори, что с хана сейчас насмехаются», — озадаченно сказал я. «Если это так, то хивинский хан может вспылить и наделать много глупостей, чтобы показать, что он не прогнулся под Россию окончательно». «А ты можешь пустить слух по степи?» — задумчиво спросил я. «Хочешь кому-то что-то передать?» — догадался Алкалин. «Все же нет. Только лишь если горцам, а со степняками как-нибудь уж разберемся», — подумав, сказал я. Пустить слух нужно только с призывом, чтобы степняки не противились, а признавали подданство России. И тогда их вера, их жизнь мало изменится. Нет, все же хивинский хан не станет совершать никаких глупостей по отношению к русским, в том числе и к военным инструкторам. По крайней мере, пока его люди не будут обучены управлению артиллерийскими системами, линейному строю и всему тому, что необходимо для современной войны. Кроме того, насколько я уже понимаю, степь, кстати, действительно, если много ездить по степи, да еще и, наверное, какие-то гены у меня в крови, то словно бы начинаю слушать степь и понимать ее. Надеюсь, что лес на эти мои эмоции и ощущения сильно не обидится. Все равно я считаю себя лесным человеком. Тем не менее, я, по крайней мере, начинаю понимать, как в степи оцениваются люди. И тот факт, что я вернулся и выполнил за своего брата то, что он обещал перед хивинским ханом, это, может быть, даже в большей степени играет в мою пользу, чем грубая сила и хитрость, которыми я захватил Крым. То, что не допустил войны с башкирами, что рядом со мной, если на войне, есть добыча, и я ею щедро делюсь. Восток, в частности степь, сильно ценит поступок. Впрочем, и в Европе поступки оцениваются только несколько иначе. Запад — это технология и карман с деньгами. Восток — это духовность. Так я думаю. Так я чувствую. Искандер, еще о том я думаю, что нет или очень мало молодых воинов среди тех, кто нас провожает и кто пробует нас задержать своими атаками. Воины, которые сейчас нас по пятам преследуют, часто даже седые старики. Выдал свои измышления Алкалин. «В Крыму и на Диком поле больше нет силы, которая могла бы сплотиться и бросить вызов. Россия уже победила Западную степь». Я понимаю, на что именно он намекал. Действительно, частью в Крыму, а частью и на Перекопе было выбито огромное количество молодых, сильных, здоровых воинов Крымского ханства. Потом частью их уничтожали под Очаковым, частью под Азовом. Были некоторые репрессии, и дед мой постарался, когда развязал почти что и гражданскую войну. Умирают всегда сильнейшие, смелые, активные люди, способные дать здоровое потомство. А в один момент, когда стало уже понятно, насколько дикое поле перестало быть диким для русских людей, казаки устроили такую охоту даже на малочисленные отряды крымских татар, что и степь опустела. И сколько может быть молодежи, той самой сильной и здоровой, от которой должно родиться новое сильное поколение? Пусть в Крыму таких было 200 тысяч, хотя, скорее всего, меньше. И по моим подсчетам, в боях в Крыму и рядом с полуостровом было уничтожено не менее чем половина от этой цифры. Так что если бы мы сейчас оставили Крым в покое, то никаких набегов не будет. И Крыму пришлось бы полностью идти под руку турецкого султана. Они не способны себя защитить. И теперь настало время, и многие татары на то смотрят, способны ли защищать своих союзников османы. Так что как и о чем не договаривайся в Крыму, чем бы ни соблазняй, хоть золотом осыпай, решает только то, кто победит в этой войне, и нынешняя кампания решающая. Так что и выходит, что нас сопровождают по большей степени уже не молодые воины, а старики и те, кто по каким-то причинам, может быть из-за личной и профессиональной непригодности, не участвовал в сражениях в прошлом году. «Друг мой, устрой на них засаду. Как сообщила разведка, впереди несколько небольших проплесков, где можно укрыть до 1000 воинов. Там временное стойбище тех, кто нас преследует. И на первой стоянке я покажу тебе по картам и немного прогуляемся, как можно к этим местам незаметно пробраться», — сказал я. Конечно же, я собирал все возможные сведения о рельефе местности, географии тех мест, по которым нам ходить и где побеждать. На постоянной основе при моем штабе работали 15 картографов. Каждый из них имел свое направление и район. Например, один собирал сведения о Дунае, Южной Бессарабии, другой о степи рядом с будущей Одессой, а ныне Хаджибеем и так далее. Сведения собирались откуда только можно, вплоть до того, что проводилась работа с различными торговцами, засылались отдельные отряды, тройками на хороших конях, еще прошлым летом отрабатывали люди Фролова. Конечно же, все эти сведения я предоставил генерал-фельдмаршалу Миниху, В его главном квартирмейстерстве были свои картографы, что позволило сделать карты достаточно точными. Нужно развеять, частью уничтожить тех, кто нас сопровождал и делал пакости. Это необходимо еще и потому, что потребность отправить дальнюю разведку, узнать, где же находятся сейчас турки. Алкалин справился со своим поручением. Да и не мудрено. Они подошли на рассвете к одной из крупных стоянок баз наших преследователей, значительно превосходящими силами обрушились на отдыхающих вражеских кочевников, разбили их. А потом я отдал приказ, чтобы все наши силы охранения, все конные разом, на отдохнувших лошадях, да еще и с заводными, обрушились на остатки преследователей. Так что уже скоро можно было отправлять разведчиков и на 100 верст вперед, а рядом с нами не было никого. «Докладывай, Семен», — приказал я командиру отдельного диверсионно-разведывательного взвода. Правда, называлось подразделение, конечно, иначе. «Особые стрелки». Но никак не могу я отказаться от формулировок будущего. Они более емкие. «Турки находятся от Очакова в одном дневном переходе, в 30 верстах», — начал докладывать Семен, но был тут же мной перебит. «Для турок это больше, чем один переход. Не мери нашими возможностями», — поправил я. «Что у них по силам?» «Не менее 40 тысяч пехоты. Сколько регулярной кавалерии, уточнить не могу, но не меньше 10 тысяч. И регулярных конных больше 20 тысяч. Там и татары, и кто-то, кого я не знаю. Одетые странно. Пушек не менее 60, по большей части пушки превеликие. Скорее больше, так как самим обозам подобраться было сложно. Имеют большое охранение», — сказал разведчик, молчал, поедая меня глазами. Миних оказался несколько неправ. Силы, которые выдвинулись в сторону Очакова, были больше, чем предполагалось. По всему выходило, что у нас войск в 2 раза меньше. Скорее всего, будет более весело, чем заявлено на афише. Учитывая то, что русский гарнизон Очакова сейчас состоял менее чем из 2000 солдат и офицеров, турки явно не станут долго изготавливаться и начнут быстрый штурм. «Иноземцев среди них видел? Французов или еще кого?» — спросил я. «Видел людей в черных плащах с капюшонами. Завернутые были так, что мундиров не рассмотреть», — сообщал Семен. «Конечно же, это должны быть европейцы. И не удивлюсь, что кроме французов там будет еще кто-то. Как бы не союзники австрийцы решили помочь нашим врагам. Хотя это все-таки вряд ли. Вот если бы вся Европа не ожидала момента смерти нынешнего австрийского императора, чтобы развязать войну, то тогда австрийцы могли бы более активно действовать против нас. Все же мы собираемся вторгнуться при успехе в Молдавию, в Валахию, в будущую Румынию, на которую австрийцы активно выделяют слюну. Это я не говорю про Сербию, которую полностью австрияки отдали османам, но которую уже в своих влажных снах видят». Семен стоял по стойке смирно, пожирал меня глазами, ожидая новых вопросов или приказов. Я же думал. «Нужен нелинейный ход. Важно придумать что-то, чего враг не ожидает. Если противника много, нужно сделать все, чтобы враг не смог использовать свое преимущество. Те же французы, если они присутствуют, то среди них немало консультантов, должны прекрасно понимать, как я могу действовать. Более того, я исхожу из того, что наши враги уже поняли, что в российской армии есть новое оружие, способное стрелять издали и метко. Нужно готовиться, что в ходе этой войны мы можем получить неприятный сюрприз в виде конусных пуль. Точно, у врага такого оружия будет сильно меньше, но будет». «Бригадиров Миргородского и Подобайлова ко мне срочно», — принял решение я. Идея, как это часто со мной бывает, пришла мгновенно. Вот могу днями думать и без результата, но чаще молния в голове и рождается мысль, взрослеющая до идеи. Семен пулей выскочил из походного шатра, и уже через 5 минут оба бригадира предстали предсветлые очи мои. Что-то даже очень быстро, наверняка уже поняли, что если я разговариваю с разведчиками, то могут последовать приказы. А не становлюсь ли я для своих подчиненных сильно предсказуемым? Главное, чтобы не для врагов. Впрочем, то решение, которое я сейчас собираюсь воплощать, будет неожиданным для всех. «Господа, я с малым отрядом срочно направляюсь в Очаков. Отправляемся тайно, ночью. В моем сопровождении рота поручика Кашина, а также 200 башкир. Об этом вам следует молчать и никому не говорить о том, что командующего нет на месте. Продолжайте движение в сторону Очакова, учитывая полученные разведывательные данные. Останавливайтесь на подходе к турецкой армии и начинайте массово окапываться. Не жалейте колючей проволоки. Решительным тоном, не предусматривающим обсуждение, говорил я. «Господин генерал-лейтенант, кто на время вашего отсутствия командующий?» — спросил бригадир Миргородский. «Вы, бригадир Подобайлов, ваш заместитель», — сказал я. И уже через час мчался на всех парах, периодически нагружая то одну лошадь, то другую, в сторону Очакова. Весь отряд из 300 человек шел о двух конь. Наверняка могло показаться, особенно в ночи, что это не меньше, чем 1000 всадников куда-то сильно спешит. Куда именно идти, я понимал четко. Нет, не потому, что степь шептала мне направление. Хотя, по мере того, как я все больше уставал от дороги, мне начинало мерещиться, что степь что-то нашептывает. Однако все банально. Я шел по компасу. И только поэтому мы не заблудились. Раньше в прошлой жизни считал, что это в лесу можно заблудиться, а степь, что она? Взял направление, да иди. Нет, и месяцами можно не выбраться к нужному месту, пусть и видеть за горизонт степных просторов. Только за ночь и вечер мы прошли большую половину пути, а вот утром пришлось остановиться. И нет, не потому что люди устали, потому что кони. Они сильные и выносливые, но идти часть пути на рысях очень тяжело для животных. Да и другая причина была. Похоже, что наше беззаботное путешествие закончилось, и мы рискуем выйти на отряд противника. «Что там, Иван?» — спросил я у Кашина, когда мы ели кашу. На самом деле не кашу, а сублимированный гороховый супчик. То есть почти что приготовленный суп, который потом подсушили, прессом сжали, упаковали в бумагу. Остается только вскипятить воду, закинуть, и получается очень даже хорошо. Обязательно подобное начну распространять для всей армии. А еще пора бы мне делать тушенку. Ранее думал, что в своем поместье разведу как можно больше бычков на мясо. Теперь же уверен, что ждать так долго не следует. Удивительно, но здесь, в степи, есть одичавшие быки и коровы. Их очень немало. Хорошему консервному заводу лет на 5 бесперебойной работы. Как говорят, это еще наследие больших набегов татар на русские и польские земли. Тогда могли многие захваченные животные теряться, если караван из десятков тысяч пленных и рабов, тысячи голов скота, не мудрено. И теперь можно и поохотиться на коров и быков, как на тех бизонов в Америке. Вот повоюем и поставлю консервный завод в Старобельске, который пока мелкое поселение, но выгодно расположенное. Будем кормить пахарей, прибывающих на чернозем Донбасса тушенкой. Впереди заметили конные разъезды, именно что турецкие. Эти сапаи, сиплые, супы. Сипахи это. Огнестрельные пистолеты у них есть или с луками? И сколько их? Спросил я. Луки были, пистолетов не увидел, сказал Кашин. Сотни их, не более. Так чего ты еще здесь делаешь? Выводи своих стрелков, начинай обстреливать сипахов издали. А башкиры пускай обходят по флангу и ударят, сказал я. Ваня, не расслабляйся. Это предложение должно было последовать от тебя. Если дальше будет такое, то отправлю командовать плутонгом где-нибудь в арьергарде. Виноват, ваше превосходительство. Кашин тут же подобрался. Вот иди исправляй вину свою, отмахнулся я. И все-таки разведчик — это профессия и даже призвание. Кашин ни разу не разведчик, хотя при этом воин отменный. Вот только, как мне кажется, слегка он расслабился, ну или решил, что не стоит проявлять инициативу, когда я рядом. Я сидел и жевал сухарь, смоченный в воде. Поднявшийся ветер был неприятен. Казалось бы, мы на юге, но что-то от этого сильно не теплее, как себя не убеждай. Так что я чуть плотнее укутался в плащ и периодически прикладывался к зрительной трубе, как в театре, наблюдал за действием актеров. Стрелки Кашина издали расстреливали сипахов. Свистели стрелы, пущенные турецкими элитными кавалеристами. Не причиняли вреда, но стреляли исправно, явно натренированные воины-лучники. Вот так вся Османская империя. Ведь на этих сипахов наверняка потрачено немало и денег, и времени, чтобы их обучить воинскому искусству. Среди них немало мотивированных воинов, которые чтут традиции, готовы умереть за своего султана и свою веру. Готовы и умирают. Нельзя называть турков трусами и слабаками. Может быть, только в рамках пропаганды, и то это будет вредно. Османский воин – сильный воин. Сильный индивидуально, традициями и воинским искусством, которое было актуально лет 100 назад. А вот переобучаться, как показывают последние события, турки не желают. Нет на них своего Петра Великого, ну и да слава богу, а то турки дали бы жару всей Европе. Потому мы и готовы их бить. Сражаться России один на один с Османской империей в начале 17 века было бы самоубийством, а сейчас мы искренне рассчитываем на победу. Стрелки Кашина получили лишь только 2 ранения, несущественных. Мало того, что стрелки выбирали места, где можно было бы укрыться за каким-нибудь либо деревом, либо камнем, либо в ложбине залечь, почти не оставляя шанса турецким стрелам, но и рассеянный строй не позволял точно стрелять нашим врагам. Кроме того, пусть турецкие луки отправляли стрелы на 400 метров, но стрелки могли бить из этого же расстояния и даже чуть больше, если цель кучная. Так что сипахов расстреляли, а потом с двух сторон на них обрушились башкиры. «Трофеи оставляем здесь», — приказал я. А когда башкирам перевели мои слова, я думал, что как бы и бунт не произошел. «У нас нет времени, мы должны спешить», — я был тверд в своих намерениях. Конечно, что-то очень ценное башкирам разрешили взять, но не так, чтобы обвешиваться 3-4 саблями, луками, вести на привязи еще по нескольку коней, серебрушку за пазуху и вперед, на Очаков. Удивительно, но до самого Очакова нас больше никто не встретил. А комендант крепости развил достаточно бурную деятельность. Сильные отряды гарнизона пока еще справлялись и отгоняли любопытствующих османов. Основное войско османов действительно находилось в одном дне пути, в верстах 15 отсюда. И можно было предполагать, что мы опередили османов только лишь на 10 часов. А к вечеру они подойдут к стенам, к изрядно потрепанным стенам крепости. «Сообщите коменданту крепости, что прибыл генерал-лейтенант Норов, и что у меня есть план нашей будущей победы!» — кричал я у стен, не понимая, почему же мне не открывают ворота. И только когда подальше от города отошли 2 сотни моих башкир, немало похожих на любых татар, я зашел в крепость. Что ж, впереди тот самый нелинейный ход и очень интересный сюрприз для наших врагов.